Ни одно другое судно не сравнится надежностью, остойчивостью и грузоподъемностью с такой лодкой. Последние камышовые лодки употреблялись индейцами племени Серис на Калифорнийском заливе еще в 60-х годах нашего века. До сих пор они широко распространены на озере Титикака и встречаются кое-где на северном побережье Перу. В Африке такие же лодки, но из папируса, с двуногой мачтой, с загнутыми носом и кормой, строились на Атлантическом побережье Марокко почти вплоть до начала Второй мировой войны. И там, и здесь это были маленькие лодки, на которых плавали полунищие рыбаки. Но старинные рельефы и росписи говорили о лодках подобного типа, однако гигантских, вместительных, двухпалубных. Не о лодках уже, а о кораблях, военным строем, идущих по океану. Именно на таких судах древние мореплаватели могли пересечь с востока на запад Атлантику. Сформулировав для себя эту мысль, капитан Кон-Тики уже не знал покоя. Он жаждал эксперимента, жаждал ощутить на губах его соленый вкус. Отправился на Титикаку, затем в Африку, на озеро Чад, разыскал там мастеров-строителей, которые согласились изготовить корабль по древнеафриканскому образцу. Обо всем этом гораздо подробнее пишет сам Хейердал в книге «Экспедиция Ра», а мне надлежит рассказывать о другом. Планы экспедиции вынашивались, определялся маршрут, проектировался корабль, в каюте которого предусматривалось и для меня место, а я обо всем этом и не подозревал. Я занимался своими делами, жил своей жизнью, а в Советский Союз в Академию наук шло письмо. В нем Хейердал извещал, что готовится проверять мореходные качества папирусного судна, что формирует интернациональный экипаж, и есть в этом экипаже вакансия судового врача. И просил подыскать такового, чтобы знал английский язык, не жаловался на здоровье, обладал экспедиционным опытом и обязательно чувством юмора, потому что предполагаются обстоятельства, в которых оно может оказаться крайне полезным. Письмо переслали в Министерство здравоохранения, оттуда в Главк. Профессор Николай Николаевич Гуровский просмотрел утреннюю почту и сидел в некоторой задумчивости. И пожаловался случайно заглянувшему в кабинет моему другу и начальнику. Вот не было хлопот. Хейердал просит прислать врача. Где его взять? С английским и с юмором. «А что его искать?» — сказал начальник. «Он есть. Пошлите Сенкевича. Только что прилетел из Антарктиды, здоровый, не укачивается». Что он прибавил насчет моего чувства юмора, до сих пор не знаю. Между прочим, когда он в тот же день передал мне содержание разговора, я сперва принял это именно за шутку, за розыгрыш. Но положение оказалось серьезным. Меня включили в список кандидатов. Конкурс был не маленький, видимо, не один мой шеф заходил к Гуровскому в кабинет. И то, что в конце концов повезло мне, а не кому-то другому, разумеется, во многом случайность. Вскоре меня вызвал заместитель министра Аветик Игнатьевич Бурназян. «Не трусишь?» «Вроде бы нет». «Почему вроде бы?» «Но ведь я не знаю, чего бояться». Увы, через 3 месяца, сидя в самолете, я четко знал, чего боюсь. В который раз листал русско-английский словарик, снова и снова мысленно повторял приветственную речь, ужасался ее высокопарности и банальности, без конца менял варианты, совсем в них запутался и мечтал лишь о том, чтобы самолет, он и без того опаздывал, летел до Каира как можно дольше. Я боялся встречи с Туром. Боялся показаться неловким, косноязычным, предстать в невыгодном свете. Первое это впечатление самое сильное, станет он разбираться. Попросту отошлет обратно, что ему, замены не найти. Уже в салон пахнуло прохладным ночным воздухом, пассажиры двигались к выходам, а я будто прилип к креслу. Наконец стюардесса громко спросила: «Есть в самолете русский врач? Его ждут у трапы». И я решился, сосчитав в уме до 5. У меня в руках была канистра со спиртом, ее не разрешили провозить в багажном отделении, и весь полет пришлось ее баюкать. Прижимая канистру к груди, я медленно спускался по трапу, не сводя глаз со стоявшего внизу моложавого подтянутого мужчины со значком, изображавшим бородатого контики на пиджаке.